Двое, белые, как мел, истекая потом, бежали по ней марафонскую дистанцию. Пьер Бертон. Вклад Дурстина Грабла в развитие рекламы. Живет ли сейчас на свете гений рекламы больше, чем Дурстин Грабл, президент огромного рекламного агентства Врунлимани, Трепс, Скотс и Крикли, известного среди собратьев по профессии как ВМТС и К, не думаю, ибо Грабл признанный гигант этого ремесла. Кто помнит Врунли Мани Трепса? Их нет, они давно уже обрели свой коронарный покой. А что касается Скотца и Крикли, то это всего лишь имена на фирменном бланке, не более. Но одного намека на то, что устройством ваших дел занялся Грабл, достаточно, чтобы индекс сбыта вашей продукции взмыл на высоту Эвереста. С самого начала своей профессиональной деятельности Грабл твердо знал, время в эфире существует для того, чтобы заполнять его рекламой. Эфир, содержащий что-либо другое, для Грабла мертвый эфир. Помню, как он еще совсем юный лихорадочно ищет во время органной интерлюдии в церкви мемориале памяти Тамоти Итона способ втиснуть между строф «Соберемся у реки» два рекламных объявления с пением. Это ему не удалось, зато удалось тут же сочинить на тот же мотив объявление с пением для какой-то финансовой компании. Таким образом, стоило любому органисту в любой церкви заиграть этот замечательный старый гимн, и молящиеся, хотели они этого или нет, сразу же вспоминали, что если им вдруг понадобится наличные, они получат их на вполне приемлемых условиях. Грабл не очень любил слушать долгоиграющие пластинки с записями великой классической музыки, ведь музыку не прерывало ни одно рекламное объявление. Из стереопроигрывателя льются мелодии Прокофьева, а Грабла корчит. Я это видел собственными глазами. Он считал, что эти пластинки ущемляют законные права мира рекламы. И первый, по-настоящему значительный успех пришел к Граблу, когда он убедил небольшую фирму звукозаписи «Прослушай и разбей» ввести рекламное объявление в записи генделевского «Мессии». Всего лишь 7 по 45 секунд каждая, и рекламировали они воздушную, новую фтористую зубную пасту с привкусом шоколада. На другой стороне пластинки рекламировалось для микробов, отдающие водкой антисептическое полоскание для рта. Пластинка мгновенно стала боевиком, и не только потому, что благодаря доходам от рекламы оказалась чуть дешевле обычных записей гендеревского шедевра, но и потому, что от вставленных объявлений люди получали удовольствие, ведь радио и телевидение уже приучили их к рекламе. Поднялась даже волна возмущения против тех фирм звукозаписи, которые настаивали на том, чтобы музыка на пластинках ничем не прерывалась. Грабл обнаружил и удовлетворил реально существовавшую потребность действенной рекламы без реальной потребности. Вообще быть не может. И в итоге вся отрасль промышленности подчинилась требованиям покупателей. Выдающийся, иначе не скажешь, была другая идея Грабла. Он уговорил знаменитых исполнителей читать рекламные объявления во время концертов. Знаменитый музыкант прерывал скрипичный концерт Бетховена, откладывал в сторону смычок и говорил несколько слов о достоинствах буль-буль, нового сенсационного напитка на основе экстракта колы. В этом напитке газ сохраняется, даже если бутылка открыта. Все очень прилично, в хорошем вкусе. Неудивительно, что на ежегодном съезде общества за сохранение традиционных свобод Грапл был удостоен премии «Предпринимательство в действии». Но это были только первые достижения Грабла. Сам без чьей-либо помощи он сумел внедрить рекламу в объявления, делаемые во время внутренних и трансокеанских рейсов пилотами авиакомпании Pan American. В музее Института творческой рекламы хранится в стеклянном ящике первая магнитозапись такого рода со следующим объявлением капитана Джералда Фарбсбера. «Дамы и господа, мы полетим на высоте 10 тысяч метров». И исторические слова, кстати, к разговору о метрах. Все ли вы, друзья, уже приобрели складной метр верх точности? Такая реклама сразу имела успех, и другие авиалинии поняли, что им, хотят они этого или нет, придется последовать примеру Pan American. Все они сошлись на том, что реклама успокаивает мучимого беспокойством воздушного путешественника, создает чувство, будто он у себя дома. К тому же прибыль от рекламы дала возможность прибавить к трехразовому питанию, ставшему обычным на всех авиалиниях во время четырехчасовых трансконтинентальных полетов, еще одну бесплатную трапезу из пяти блюд, лишний раз подтверждая тем самым бесспорную истину, что реклама, когда ее используют в интересах общества, становится надежнейшей его опорой. Но самая гениальная идея Грабла родилась у него тогда, когда, позвонив по делу на местную радиостанцию, он услышал следующее. «Доброе утро! Вы говорите с самой популярной, как показывают результаты опросов общественного мнения, местной радиостанцией. Чем я могу быть вам полезной?» И Грабла озарила. «Ведь для распространения рекламы можно использовать обычные телефонные разговоры. В 26 выбранных специально для этой цели предприятиях и учреждениях был проведен сразу эксперимент, и результаты его превзошли все ожидания. В музее творческой рекламы до сих пор хранится пленка с записью телефонного разговора, с которого начался эксперимент. Телефонистка. Фирма Грублемастер на все руки вас слушает. Доброе утро. И оно в самом деле будет для вас добрым, если вы будете употреблять витохлыст, подхлёстывающий придуманный самой природой крем, клиент. Мистер Грубли, пожалуйста, телефонистка, я свяжу вас с его секретарем. Но если вы в самом деле заинтересованы в связях, не забудьте, что новый, рассчитанный на любые волосы шампунь нежный, не только укрепляет корни волос, но и придает вашей шевелюре блеск и мягкость. Секретарь, кабинет министров Грубли. Могу я помочь вам, порекомендовав ветерок, пригодные для всех и каждого таблетки, предотвращающие скопление газов? Клиент. «Соедините меня с Грубли. Дело очень срочное. Секретарь. Очень сожалею, но мистер Грубли сейчас отсутствует. Зато в универсальных магазинах и аптеках всегда имеется в продаже лоск, изумительный лосьон, от которого руки блестят, как лакированные». Хотя кое-кто из числа пытавшихся вызвать скорую помощь жаловался на задержки, большинство быстро привыкло к рекламе по телефону. Затем Грабл ринулся внедрять рекламу в междугородные телефонные разговоры. Он обратил внимание телефонных компаний на то обстоятельство, что их абонентам деваться некуда, от услуг компаний они в любом случае не откажутся. И скоро уже любой абонент, заказавший междугородный разговор, выслушивал до того, как его соединят, два рекламных объявления. Теперь Граббл добивается, чтобы время на объявление в каждом частном телефонном разговоре было увеличено на 30 секунд, но пока управление транспорта и связи не удовлетворяет его ходатайство. Да, соглашается там, реклама имеет право на существование, но, заявляют они, она все же не важнее обслуживания населения. У нас в демократическом обществе такая точка зрения может быть оспорена. Многие теперь считают, что бюрократы опять пытаются лишить нас наших основных свобод. Андре Майе. Как я стала писательницей. 14-я улица ведет к Ист-Ривер. 10 часов вечера. Толпа еле передвигает свои неживые ноги. У нее гипсовое лицо. Одно из тысячи лиц нашей синтетической цивилизации. Улица темна, как монастырский коридор. Одни бредут прочь с улицы, другие спешат на свидание. Третьи на ночлег, четвертое, куда глаза глядят. Все было очень обыденным и в то же время каким-то ненастоящим. На левой стороне пятна желтых, краснокирпичных, коричневых тонов, обведенные черными линиями, придававшими им форму зданий. На правой, по которой я шла, ярко освещенная парикмахерская на первом этаже и грязная забегаловка, в которой стоит дым коромыслом. Дальше заклеенные афишами деревянные щиты, из-за которых протягивает ветви дерева. Клочья афиш оповещают о новой демонстрации старого кинобоевика «Девушка в военной форме». Я ни о чем не думала, только жадно впитывала все впечатления, предлагавшиеся моему праздному уму. Какой-то тип остановился на углу Первой авеню, и закурил сигарету с таким видом, будто без нее он не смог бы перейти улицу. Что до меня, то я перешла ее, не задерживаясь, и увидела, что из-за спины типа с сигаретой появилась и движется навстречу мне странная личность, рассмотреть которую мне удалось благодаря неоновому свету, падавшему из витрины с обувью. Человек шел быстрым шагом, и через его правую руку было переброшено пальто. Левая рука, согнутая в локте, оканчивалась боксерской перчаткой. Он поравнялся со мной и остановился. Я посмотрела на него, мягко говоря, не без удивления. Вращая большими глазами, он сунул мне пальто, которое нес, и молча побежал, все так же размахивая рукой в перчатке и все с тем же свирепым выражением на лице. Что мне делать с мужским пальто? Если окажется мало ношенное, сказала я себе, пошлю его в ЮНРРА. Международная организация по оказанию помощи странам, пострадавшим от войны, существовала с 1943 по 1947 год, когда по решению Генеральной Ассамблеи ООН была распущена. Вдоль набережной тянулись сверкающие ряды фонарей. Скоро я почувствовала вес своей ноши, и в какое-то мгновение у меня появилось искушение оставить ее здесь, на одной из скамеек набережной. Не знаю, что меня от этого удержало. Наверное, мой демон. Крайне непривлекательного вида грузовые посудины испытывали на прочность свои швартовы и гнали водяные круги от своих якорных цепей. Какие-то мерзкие мальчишки носились друг за другом. Нигде в мире нет такой отвратительной шпаны, как в Нью-Йорке. Да, но что же мне все-таки делать с этим пальто? Ах, ведь я решила отдать его в Юнара.